Сравнительно короткий и прямой гладиус не всегда мог выдержать конкуренцию с изогнутой фалькатой. Как выглядели воины союзных дакийскому царю Децебалу народов, простите, племен? Сарматский защитный доспех был абсолютно непроницаем для стрел и камней, но очень громоздок и тяжел. Так павший всадник без посторонней помощи встать не мог. Броней были покрыты как всадник, так и его конь. Страница 57. И буквально в следующем абзаце Рубцов пишет следующее. Таким образом, армия Децебала по уровню своей организации еще не преодолела рамки племенного ополчения, а в области вооружения значительно проигрывала римским легионам. Лично я не в состоянии охарактеризовать мыслительные процессы, происходящие в мозгу авторов, подобных Рубцову. Он сам всего парой-тройкой страниц ранее писывал дакийские мечи, превосходящие римские. Тяжело вооруженных всадников в броне, не имеющих аналогов в римской армии. И вдруг эта закованная в доспехи тяжелая рыцарская кавалерия становится племенным ополчением, проигрывающим в области вооружения римским легионам. Что поделать? Очень уж прихотливые зигзаги должно выписывать перо ученого, бьющегося в рамках традиционной истории, как рыбка об лед. С одной стороны, умолчать о коннице в броне, о ее рубище-колющих мечах, стальных боевых топорах, великолепной работы шлемах решительно невозможно. С другой, следует то и дело напоминать читателю, что противостояли Риму отсталые племена, жившие в городищах. Бред собачий. Если дак превосходил римлянина в оружии и броне, значит и технологии, и ремесла, которыми владели даки, превосходили римские. Оружие и наступательное, и защитное – продукт технологий. Вывод прост. По развитию даки, как минимум, не уступали римлянам. У них просто обязано быть не городище, а полноценные города, не укрепления, а нормальные крепости, а также высокоразвитое искусство обработки металлов, художественная ковка. Никакая это не античность, это нормальное средневековье. Вернемся к Бодену. Ассирийцы разбили халдеев, греков, римлян, парфян, персов, турок, готов и татар. Вот так. По мнению историка середины XVI века, все перечисленные им народы – современники. Наверняка так и было. Еще не сочинена скаллигоровская хронология, нет никаких разрывов и промежутков длиною в тысячелетия. Страница 58. Галлы терпели многочисленные притеснения от англичан на своей собственной земле и часто уступали им свою территорию. Есть в мировой истории одно единственное событие, которое можно описать подобными словами. Столетняя война. Галлы – это, конечно, французы. В своей книге Боден лишь один раз называет французов французами, короля Карла – Карлом Французским. Во всех остальных случаях он именует своих соотечественников галлами. Людовику XI, королю Галлии, серьезно угрожали заговоры принцев крови. В 1524 году, когда Галлия была взбудоражена гражданскими распрями, король Галлии сам был захвачен в плен, и немного позднее Рим был взят испанцами. Делаем важный вывод. Многие античные книги, где упоминается Галлия и Галлы, вполне могут описывать как раз средневековые события. Доказательств тому в рамках короткой хронологии масса. Я не рассматриваю здесь случаи проникновения и расселения в Европе и Азии скифов, парфян, турок, татар, московитов, готов. Эх, мэтр Боден, ну что вам стоило? Рассмотрев эти случаи подробно, смотришь, удалось бы выбить еще один табурет из-под ног творцов скаллигеровской хронологии. Я не в состоянии дать комментарии к выше приведенной цитате, потому что мы уже попросту не понимаем, о чем идет речь. А вот Боден понимал прекрасно. В его времена это считалось скучной банальностью, недостойной подробного рассмотрения. Следует подробно рассмотреть все, что Боден знает о скифах. Скифы, напротив, менее годны к размышлению, чему виной избыток в них крови и особые склонности, из-за которых разум порой настолько угнетен, что редко проясняется. В силу этого они правильно стали проявлять интерес к тем вещам, которые подвластны чувствам, упражняясь в ручных ремеслах и изобретениях. Поэтому от северян пришли так называемые механические изобретения, орудия войны, искусство литья, печатания и все, что связано с обработкой металла.